Амур, я должен его допросить. Лестрит, вы опять сошли с ума, забудьте про него. Я понял, что Брэдстриту все равно на мои подозрения. Что ж, вся надежда была только на полицию Сити. Мой взгляд упал на сержанта. И все-таки, сделайте обыск у мистера Мура, взмолился я. Он ведь не просто так от меня бежал. Ничего не могу обещать, мрачно ответил сержант. Брэдстрит выполнил обещание отправить меня на отлов бездомных собак. Утром нас, шестерых провинившихся полицейских, забрала большая, похожая на почтовую карета. На ней мы долго петляли по лондонским улицам, пока, наконец, нас не выгрузили возле какого-то пустыря. Операция намечалась масштабная. Кроме нашей, тут была целая куча других полицейских карет, причем с самых разных участков. Наверняка, товарищи по несчастью, залетчики вроде меня, выходите, скомандовал старший, детина с вытянутым унылым лицом, которое делало его похожим на утконоса. Мы вышли из кареты и построились. «Что это за место?» – спросил я у соседа. «Лучше не спрашивайте», – вздохнул он. «Дыра в дыре. Я здесь уже в четвертый раз, и еще ни разу не возвращался домой без собачьего укуса. Знаете, что от него помогает?» «Знаю. Вакцина от бешенства, куча уколов в живот. Был в моей жизни и такой опыт». «Что?» – удивился сосед. «Неважно. Так чем, говорите, спасаетесь?» «Ну, кто-то каленым железом место укуса прижигает, но самое надежное средство – мазь, которую готовит моя теща. А она что, врач? Что вы, ведьма? Лет 100 назад ее бы обязательно потащили на костер и были бы правы на все 100. Ей человека в могилу свести, плевое дело, но мази делает хорошие. Однажды, разговорчики в строю, перебил его старший. Слушай задачу, разбивайтесь по парам и начинайте обход. Там, на кирпичном заводе жалуются на бродячих собак. Говорят, их целая стая, кучу народа покусала. Ваша задача их отловить. Мистер, разрешите вопрос, подал голос я. Разрешаю. Что потом будет с этими собаками? На мыло пойдут. Вот что, хмыкнул тот. Приступайте. Нам выдали кожаные фартуки, перчатки, сети и металлические ухваты. Предполагалось, что мы будем шуметь, перегораживать сетями дорогу и ловить несчастных животных с помощью этих самых железных ухватов. Пойманных псов помещали в специальные клети, которые затем отвозились на нечто вроде сортировочного пункта. Несколько дней пёсели держали там, на случай, если объявится хозяин. Если же тот не появлялся, участь животного была тяжела. Мне протянули сеть. Держите. Я отрицательно покачал головой. Нет. Что значит «нет»? Нет, значит нет. Я не собираюсь в этом участвовать. Я должен ловить преступников, а не несчастных собак. Лестрит, вы не поняли, это приказ. Побагровел старший. Мне плевать, я не стану ловить их и убивать. Вам не потребуется убивать животных. Все равно не буду. Я напишу на вас рапорт. Пишите, что хотите, сказал я, отталкивая от себя сеть. Я не стану в этом участвовать. Вы еще пожалеете. Нет. Я развернулся и пошел назад в экипаж, который нас привез. Сел на лавку и закрыл глаза. Послышались команды, лов начался. Все это время я сидел, не сходя с места. Мне было жутко не по себе от происходящего. У меня с детства были собаки и коты, я души в них не чаял. Мое сердце разрывалось на части. Внезапно мое внимание привлек собачий лай, отчаянный и обреченный. Не выдержав, я вышел из кареты. Сразу двое констеблей окружили небольшого приземистого песика, черного не то от породы, не то от обилия грязи, облепившей всю его длинную шерсть. «Держите его, а то уйдет. Справа заходи, хватай его». «Ну хватай, ах, скотина!» В какой-то миг песик проскользнул между ног у одного из полицейских, бросился бежать в мою сторону. Констебли рванули за ним. Только тут собачка поняла, что у нее на пути я. Она замерла в шаге от меня, жалобно взвизгнула и прижала ушки. Наверное, вся короткая собачья жизнь пронеслась у нее перед глазами. Я улыбнулся и присел на корточки. «Ко мне, малыш, не бойся, иди ко мне, я тебя в обиду не дам». Позади слышался топот тяжелых полицейских ботинок. Подумав, она шмыгнула ко мне. «Умница! Ничего не бойся, я с тобой!» Я взял ее на руки, прижал к груди и распрямился. Напротив меня уже стояли трое разъяренных констеблей. «Отпустите псину!» – потребовали они. Я улыбнулся. «Ни за какие деньги на свете! Я обещал этому милому созданию защиту и сдержу слово!» «Чего бы мне это ни стоило, но ведь это же не ваш пес». Я погладил дрожащую собачку по голове. «Теперь мой, его зовут Тоби. Глава 25. Какой он хорошенький. Всплеснула руками Мегги при виде песика. Его можно погладить, он же не укусит меня. Понятия не имею, признался я. Мы с ним знакомы всего ничего. Меня он ни разу не цапнул. Но, возможно, это был временный договор. Я спасаю его лохматую шкуру, он пачкает мою одежду и не кусает. Так что все на ваш страх и риск. Я попробую, ну, попробуйте. Только будьте осторожны. Мегги осторожно протянула руку к собачке. Та тревожно заурчала. Надо же какой, засмеялась девушка. Как его зовут? Тоби. Хороший, Тоби, хороший. Услышав, что его хвалит, песель позволил себя погладить и даже лизнул лицо Мегги. От удовольствия девушка засмеялась. Ой, спасибо, Тоби. Ты такой смешной. Тоби будет жить со мной, изрек я. С утра и вечером его надо будет выгуливать. Это я возьму на себя. Насчет середины дня, пока не уверен, но, кажется, у меня скоро появится много времени. Наверняка Брэдстриту уже настучали про мое поведение, он побежит жаловаться начальству, дальше последуют организационные выводы. Из Скотланд-Ярда меня вышибут с превеликим удовольствием. Всем нужны только послушные винтики. Ничего, как-нибудь переживем. А что случилось? На вас внезапно свалилась куча денег, я горько усмехнулся. Тебе бы погоду предсказывать. Прям в точку. Завтра приедут носильщики, привезут мешки с бабками. Все, что не влезет в мою комнату, отнесем в подвал. Не возражаешь? Вы прямо как Тоби. Такой же смешной. Фыркнула она. Хотите, я буду выгуливать Тоби днем, а клиенты? Клиентов в том смысле, про который вы думаете, у меня больше нет. Улыбнулась Мегги. Теперь, когда я стала хозяйкой постоялого двора, у меня появились совсем другие заботы. О судьбе своей сестры она не говорила, да я и не спрашивал. Какое мне дело до той, кто хотел подвести меня под монастырь? Получила по заслугам, и ладно. Зато с Мегги мы прекрасно ладили. Прости, не хотел тебя обидеть, вздохнул я. Какие обиды, мистер Лестрит, махнула рукой она. Вашему песику обязательно нужны ошейник и поводок. Надеюсь, хотя бы намордник не нужен. Что вы, Тоби, милашкой прекрасно обойдется без намордника. Пес внезапно оскалил зубы. Кажется, ему не понравилось, что ты назвала его милашкой, отметил я. Наш Тоби, мужчина и требует к себе соответствующего отношения. Обязательно учту, кивнула Мегги. Ошейник и поводок мы ему обязательно купим, но сперва Тоби необходимо привести в порядок. Отмыть, накормить, вычесать блох. Не будете против, если я помогу вам ухаживать за Тоби? Скорее наоборот. Пес стоически перенес все процедуры, включая купание с мылом в теплой воде. Он был таким грязным, что воду пришлось менять несколько раз. В конце Мегги принесла чистое полотенце, и я вытер им тощие тельце собачки. Судя по тощим бокам и выпирающим ребрам, жизнь у пса складывалась не очень. Ну хоть аппетит у Тоби оказался что надо. Четверолапый друг уминал кашу с мясом с таким урчанием и скоростью, что душа не нарадовалась. А собака-то породистая, не ручаюсь за точность, но кажется, это шотландский терьер, задумчиво произнесла Мегги. Терьер так терьер, мне все равно, на выставке ходить мы точно не собираемся. Шотландский говоришь? Да, свободу Шотландии, сказал я на русском и подмигнул Тоби. Он бросил на меня заинтересованный взгляд. Мистер Лестрит, что вы сказали? Я не поняла ни одного слова, воскликнула Мегги. Ничего, не бери в голову. Наевшись, Тоби подошел ко мне и так умилительно посмотрел мне в глаза, что я не выдержал, снова взял пса на руки и вместе с ним опустился на стул. Наградой стал громкий храп сытого животного. «Вот что, Мегги», — сказал я, — «мне какое-то время придется посидеть с ним так. Сделай милость, купи ему ошейник и поводок. Деньги, сколько понадобится, возьми в моем бумажнике, он в правом кармане пиджака». «Сделаю, мистер Лестрит», — заверила девушка. Она ушла, и мы с Тоби остались вдвоем. Я чесал его за ушком и нежно поглаживал, а он доверчиво спал на моих коленях, согревая своим теплом. Проснулся он ради того, чтобы еще разок перекусить. Потом мы примерили с ним обновки и отправились гулять по туманному Лондону. Я думал, что ему будет страшно после тех приключений, которые песик пережил, но, похоже, мое общество придавало ему уверенности. Он смело топал в метре от меня на поводке, время от времени задирая лапку на стратегические объекты. Вечером, после ужина, мы легли спать. Сначала он свернулся клубком возле кровати, затем вдруг вскочил, почесался, запрыгнул ко мне и лег у моих ног. Почти всю ночь я старался спать так, чтобы его не потревожить. От того, что рядом храпит и сопит маленький комок тепла и шерсти, на душе стало легко и приятно. И плевать мне, что следующий день вряд ли сулил мне что-то хорошее. Выгулив Тоби, я отправился на службу, прикидывая все возможные варианты событий. Совсем выгонят или разжалуют в рядовые, поставят регулировать движение в самой заднице Лондона, да и хрен с ним. Я прошел через почти всю Великую Отечественную, столько раз смотрел смерти в лицо, даже умер однажды, меня испугать невозможно. А то, что теперь со мной Тоби, окрыляло меня и придавало сил. Я был готов к любому исходу. Мое появление на службе встретили гробовым молчанием. Все, кого я встретил, отводили взгляд, делая вид, что меня нет, я не существую. Двери кабинета Брэдстрита оказались заперты, ключа у меня не было. Я некоторое время постоял, потом нашел свободный стул в уголке и опустился на него, ожидая участь. До меня долго никому не было дела, инспектор куда-то запропастился, отдел гудел как растревоженный улей, принимая посетителей, а я сидел себе и сидел со скучающим видом. Если кто-то решил, что я буду бегать и рвать на себе во всех местах волосы, то он жестоко ошибся. Я был невозмутим и непрошибаем, как скала. Появился Брэдстрит, хмурый и злой. «Лестрит, где вас носило?» — раздраженно выпалил он. Я поднялся со стула. «Меня? Да, вас!» — с нажимом произнес он. Я хмыкнул. «Вас не было, ваш кабинет был закрыт, коллеги мне ничего не передавали. Я ждал, когда вы придете». Он замолчал, понимая, что сам поставил себя в дурацкое положение. «Мистер Винсент жаждет увидеть вас прямо с утра. Жаль, что мне этого не сообщили. С вашего разрешения, я пойду к нему». «Да-да, идите», — злорадно фыркнул Брэдстрит. Я постучал в дверь кабинета начальника управления. «Мистер Винсент, разрешите войти?» «Входите, Лестрит». От голоса босса повеяло могильной прохладой. «Похоже, сейчас мне сделают обрезание по полной программе. Вы хотели видеть меня?» «Именно, Лестрит, именно. Приношу свои извинения, я узнал об этом только сейчас. Можете присесть, Лестрит», — указал он на свободное кресло возле стола. «Благодарю вас. Вид начальника говорил, что мне предстоит нелегкий разговор. Вы ведь служили в армии, воевали и даже получили офицерское звание», — начал он почему-то издалека. «Так точно. 2 и краткое Йоркширский пехотный полк Ее Величества, Индия. Дослужился до Энсина. То есть вам хорошо известны понятия дисциплины и субординации?» Я кивнул. «Так и есть». Винсент откинулся на спинку кресла, с хрустом размял тонкие пальцы. «Тогда скажите мне, как бывший офицер, как бы вы поступили с вашим солдатом, который бы отказался выполнить приказ?» «Сурово, мистер Винсент. Я сделал бы все, чтобы он пожалел о своем поступке», — честно ответил я. «Да тогда я не понимаю, почему в итоге жалеть приходится мне, вашему непосредственному начальнику, мистеру Брэдстриту, который должен быть вашим ментором? Почему вы игнорируете его приказы и распоряжения?» «Я могу ответить на ваш вопрос, для этого я и пригласил вас к себе», — недовольно пробурчал Винсент. «Вы совершенно правы, мистер Винсент, когда попрекнули меня в пренебрежении приказами, но я нарочно взял паузу, чтобы понаблюдать, как он хмурится, раз уж мы перешли на аналогии. Мистер Винсент, скажите, как бы вы поступили, если бы ваш офицер вдруг перестал замечать противника, который медленно и верно заполняет ваши окопы, убивает ваших солдат, словом, делает все, что дает мне повод заподозрить его в измене?» Он вспыхнул, как свечка, и подскочил. «Вы, на что вы намекаете, Лестрит?» «Намекаю я прямым текстом, говорю, что в Лондоне орудует бандитская шайка, пресловутые гуроны. Только не говорите, что вы ничего о них не слышали. Один из гуронов на моих глазах убивает человека, журналиста Мельчана, а все дружно закрывают на это глаза, будто ничего не случилось. Подсовывают козла отпущения, смертельно больного отставного вояку, которому и жить-то осталось всего ничего. Запрещают мне дальше заниматься расследованием. Что это, если не измена делу, которому мы служим?» Я думал, его после моей отповеди хватит удар, однако Винсент быстро нашелся. Он уставился на меня гневным взором, словно я не высказал ему чистую правду, а наплел с три короба. «Лестрит, да, мистер Винсент, вы не просто паршивая овца, вы отъявленный негодяй, который пытается опорочить светлое имя Скотланд-Ярда. Вы сумасшедший псих, которому нет места в полиции». Я медленно поднялся, внутри меня клокотала и ревела буря. Я хотел сказать начальнику, все, что думаю о нем, набрал в грудь побольше воздуха, но, сэр, вдруг вытянулся по стойке смирно Винсент, полковник Хендерсон, я тоже замер при виде вошедшего в кабинет шефа Скотланд-Ярда, мистер Винсент, Лестрид, джентльмены, я только что получил телеграмму от начальника полиции Сити, взволнованно произнес полковник, я недоуменно уставился на него, кажется, произошло нечто из ряда вон выходящее, раз глава Скотланд-Ярда явился сюда лично, а не вызвал к себе. Мистер Лестрид, вы пытались задержать таможенного служащего, некоего Мура, это так? Да, сэр. Неужели мне дополнительно прилетело за эту историю? Я почему-то надеялся, что Брэдстриту удалось ее замять. А тут, как выяснилось, она настигла ушей полковника. Вы ударили Мура по голове полицейской дубинкой, за это вас задержали в участке. Все так и было, сэр. Вы просили. Нет, даже требовали провести обыск в доме Мура. Да, мне показалось подозрительным его поведение. Наши коллеги из Сити решили, что зерно истины в ваших словах есть. Они обыскали его дом и, он торжествующе замолчал, и, не выдержал первым Винсент. Он, как и я, не понимал, к чему собственно клонит полковник. Обыск дал результат. Дома у Мура обнаружилось большое количество динамита. Мур во всем признался. Он и несколько его дружков, ирландцев, готовили теракт на вокзале Черинг-Кросс. Благодаря своей должности на таможне, он мог беспрепятственно протащить на вокзал целую кучу взрывчатки, и ему бы слова никто не сказал. Если бы не ваша бдительность и ваша маниакальная настойчивость, мистер Лестрид, страшно предположить, чем бы это все кончилось. Сколько людей бы погибло, сколько разрушений бы произошло. Я ошарашенно выдохнул. Винсент тоже был в состоянии близком к шоку. Лестрид, собирайтесь. Вас лично хочет видеть заместитель министра, мистер Майкрофт Холмс. Так точно, сэр. Радостно выдохнул я. Глава 26. Сэр Арнольд, вы не выполнили условия нашей сделки. В голосе профессора математики звучала сталь. Лестрид на свободе и даже не понижен в должности. Как это прикажете понимать? Баронет в ужасе смотрел на векселя в пальцах Мортимера. Собираетесь пустить их в ход, мистер? В животе Снейпса расползался мерзкий холодок, парализующий волю и разум. Ему хотелось сейчас оказаться как можно дальше от этого совершенно седого высокого и худого мужчины с выразительным умным лицом, свернуться калачиком и укрыться пледом с головой, как когда-то в далеком детстве. Но это как раз было невозможно. Снайпс с трудом проглотил комок, перекрывший ему горло. Он был готов расплакаться от отчаяния. «Мистер Мортимер, поверьте, это не в моей власти. Мне запретили трогать Лестрида после того инцидента со взяткой. И кто же мог запретить вам?» – недоверчиво спросил профессор. «Майкрофт Холмс, он. Я в курсе, кто такой этот мистер Майкрофт Холмс». Голос Мортимера был холоден, как лед на горных пустошах Шотландии. «Тогда вы должны меня понять, мистер, если вы пустите эти векселя в ход, я разорен, у меня не останется другого выхода». В отчаянии Снайпс достал из жилетного кармашка крохотный дирингджер с двумя вертикальными стволами. Цепкие пальцы профессора молниеносно ухватили баронета за запястье и выдернули смертоносную игрушку из руки. Мортимер осмотрел пистолетик. «У вас неплохой вкус, сэр Арнольд», — ледяная насмешка сквозила в его голосе, — «золотая гравировка, щечки слоновой кости. Поверьте, так легко ускользнуть я вам не позволю». «Но мистер Мортимер, что тогда мне делать?» — с отчаянием воскликнул баронет. «Вы слишком ценный актив. Не в моих правилах разбрасываться тем, что может принести пользу. К тому же, самоубийство не выход. По вашим долгам придется платить вашей жене и детям. Поэтому поживете еще. Вы мне еще пригодитесь в будущем, сэр. А Лестрид, с ним я теперь разберусь без вашей помощи. Имею честь откланяться». Мортимер поднялся, засунул дирингджер Снайпса в карман, коротко кивнул и вышел из кабинета. Снайпс с тоской и ненавистью посмотрел ему вслед. «Единственное преимущество поездки с главой Скотланд-Ярда – мы ехали в собственном экипаже полковника, а не в наемном кэбе. В остальном, колеса также стучали на булыжной мостовой, а нас с Хендерсоном покачивало, благодаря мягким рессорам и дутым пневматическим каучуковым шинам его экипажа, словно в лодке на пологой волне». Полковник молчал, озабоченно пыхтел всю дорогу в густые усы, теребил бакенбарды, пристально разглядывая меня из-под нависших бровей. Я не пытался вызвать его на разговор, если захочет, сам скажет, но сильного удовольствия наша совместная поездка не доставила. Ехать, благо, оказалось недалеко, в том же районе Уайтхолла, где обосновалось большинство правительственных учреждений Британской империи, над которой никогда не заходит солнце. Мы остановились у малоприметной двери одного из внушительных светлого камня зданий правительственного квартала. Лестрид, мальчик мой, начальник Скотланд-Ярда, наконец, нарушил молчание, мистер Майкрофт Холмс, весьма своеобразный человек. Постарайтесь ничему не удивляться, сэр, не соблаговолите ли подсказать, в чем именно его своеобразие? Хендерсон задумчиво пожевал губами. Хороший вопрос, не так уж просто на него ответить. Порой я думаю, что это вообще не человек. Сэр, простите, я вас не понял. Он чертовски проницателен, этот Холмс. Иногда кажется, что у него в голове не мозги, а разносная машина Чарльза Бэкбиджа. Видимо, главный полицейский Лондона счел, что этого достаточно, и замолчал. За дверью нас ждал молчаливый вышколенный клерк. «Прошу за мной, джентльмены, мистер Холмс уже ждет вас». Не знаю, как часто бывал глава полиции в недрах хоум-офис, так британцы называют свое министерство внутренних дел, но я бы без провожатого дорогу точно бы не отыскал. Лабиринт был покруче Скотланд-Ярда. Я запутался в переходах, подъема и спусках по бесконечным лесенкам, к тому же я честно пытался вспомнить, откуда мне смутно знакома фамилия Холмс. Что-то крутилось в голове, но никак не складывалось в сознании во что-то конкретное, будто кто-то наложил на мои воспоминания блок. Может, какие-то пробелы в памяти настоящего Лестрида. На свою я прежде не жаловался. Тем временем мы покинули служебную, черную часть министерства и перешли в белую, где были не примитивные газовые рожки в дешевом стекле, а изящные люстры богемского стекла, а то и подлинного хрусталя. Наконец, вожделенная дверь. Никаких табличек. Наш Сусанин, или правильнее, Вергилий, довел нас до нее. Немного терпения, джентльмены. Он пробарабанил по двери условным стуком и, практически сразу, не дожидаясь ответного сигнала и приглашения, распахнул створки. «Прошу вас, джентльмены, вас ждут». Хозяин кабинета повернул к нам свою массивную голову. «Будь я скульптор, захотел бы ее высечь в мраморе или отвоить в глине». Темно-серые глубоко посаженные стальные глаза сверлили меня, словно еще не изобретенный здесь рентгеновский аппарат. Твердо очерченный рот и мужественный подбородок вызывали симпатию. Но тело заместителя министра МВД разочаровало. Мистер Майкрофт Холмс явно относился к числу любителей обильно и сытно подхарчиться. Его дородную и даже грузную фигуру не могли компенсировать ни высокий рост, ни щегольской темно-синий костюм «тройка», явно купленный не в магазине готового платья, а сшитый на заказ у лучшего портного. Золотая часовая цепочка с нескольким нацепленными на нее изящными брелоками пересекала объемистый живот заместителя министра. «Рад видеть вас, джентльмены», — Майкрофт Холмс поднялся из кресла навстречу, — «сэр Эдмунд, мистер Лестрид». Пожатие массивной холеной кисти оказалось, на удивление, крепким и приятным. «Чай, господа», — мы с Хендерсоном переглянулись, почти синхронно кивнули. Хозяин кабинета повернулся к нашему проводнику. «Мистер Уиллоби, распорядитесь подать нам чай». «Слушаюсь, сэр». Наш проводник коротко поклонился и вышел. Серые глаза хозяина кабинета, казалось, препарировали меня, словно забавную и редкую таракашку. «Любите собак? Как поживает ваш песик?» Мне показалось, или в голосе хозяина кабинета промелькнула заметная симпатия. «Вы догадались об этом по шерсти на моих брюках, мистер Холмс?» Я скосил глаза на собственные панталоны, вроде, перед выходом на службу я как мог, почистил их. «Нет, вашу увлекательную историю спасения Тобби я прочел в докладе сэра Эдмунда», — Майкрофт обаятельно улыбнулся. «У вас доброе сердце, мистер Лестрид». «Это плохо», — напрягся я. «Отнюдь. Будь у подданных нашей славной королевы больше добрых сердец, у полиции было бы гораздо меньше работы». Дверь открылась. В проеме сперва показался серебряный поднос с чайником на спиртовке, сахарницей, блюдцем с крохотными бисквитами, молочник с молоком и тремя чайными парами. За подносом в дверь протиснулся Уиллоби, не без труда удерживавший все это великолепие викторианского серебра и виджвудского фарфора. «Ваш чай, джентльмены». «Благодарю вас», — кивнул Холмс. Клерк сноровисто расставил перед нами чашки, разлил чай и молча удалился. «Угощайтесь, джентльмены». Майкрофт сделал приглашающий жест и первым отпил глоток ароматного чая. Хендерсон пил чай с внушительной порцией молока. Содержимое его чашки было скорее молоком с чаем, чем наоборот. Мне по субординации полагалось наливать свою чашку третьим. Я предпочел не портить напиток посторонними включениями. «Мистер Лестрид, продолжил хозяин кабинета, помимо вашего доброго сердца, начальство отметило вашу настойчивость и целеустремленность. Скорее, настырность и упрямство, буркнул Хендерсон. Простите, что перебиваю. Наши достоинства являются продолжением наших недостатков, скромно заметил я. Равно, как и верно обратное утверждение, поставил точку в дискуссии мистер Майкрофт Холмс. Кроме того, у вас есть чутье и хватка настоящей полицейской ищейки. Он отхлебнул еще чаю. Вам не тесно в рамках обязанностей простого полицейского детектива? Внезапно спросил замминистра. Вакансии инспектора пока все заняты, сэр, дипломатично заметил я. Приходится довольствоваться имеющимся. Мне кажется, вам не просто уживаться с начальством, Джордж, и в лице, и здесь. Мистер Холмс, не хотелось бы обсуждать подобные вопросы в присутствии сэра Эдмунда, тут же среагировал я. Хендерсон хрюкнул в чашку с чаем и едва не подавился. Хотите большей свободы и независимости? Слегка подался вперед заместитель министра. Я развел руками. Кто ж этого не хочет? Хороший зачин, но какова будет плата за него? Джорджу Лестриду на время придется исчезнуть. Вместо него появится. Холмс положил на стол паспорт. Вот, можете на него взглянуть. Я с любопытством развернул документ. Описание внешности соответствовало, но вот имя. Бонд, Джеймс Бонд. Я с трудом верил своим глазам. Не лучше и не хуже других имен, мистер Лестрид. К тому же не просто Бонд, а командир флота Ее Величества. А почему не Лестрид? Джордж Лестрид, с трудом сдерживая ухмылку, поинтересовался я. Я доверяю вам, мистер Лестрид, поэтому могу сказать. Речь идет про секретную службу. Секретную службу? Возбужденно подался вперед Хендерсон. Никогда о такой не слышал, господин замминистра. Холмс спокойно посмотрел на него и пояснил. А вы и не могли о ней слышать. Она пока еще в проекте. В рамках нашего министерства. Могу я узнать, чем собственно будет заниматься эта новая служба? Спросил я. Конечно, у Британии много врагов, но Бог на нашей стороне. Там, где не справляются дипломаты и еще рано пускать в ход военных, будут действовать такие люди, как вы. Ловкие, умные, хитрые, смелые и беспринципные. Смотрите в корень, мистер Лестрид. Да, в чем-то вам придется поступиться, как будущему агенту. Но все это ради благого дела, процветания нашей империи. Оно того стоит. Я уныло вздохнул, и тогда Холмс решил зайти с других козырей. Вы любите путешествия, Джордж? Представьте только, весь мир будет открыт для вас, а за вашими плечами будет стоять вся мощь империи. Патетично воскликнул он. Я с трудом подавил эмоции. Вот еще не хватало лезть во всю эту шпионскую кухню и помогать наглосаксам ковать мировое господство. Учитывая, сколько пакостей эта комарилья натворила моей стране, увольте покорно. Мистер Холмс, прошлая жизнь научила меня не рубить с плеча и не поддаваться первым импульсам. Я предпочитаю служить своей стране не с плащом и кинжалом, а с наручниками и полицейской дубинкой. К тому же я ни бельмеса не смыслю в политике, но готов помогать простым людям. Так что простите меня, покорно, но мой ответ отрицательный. Мистер Лестрид, вы уверены в своем решении? Второго шанса у вас не будет. Да, я уверен. Может, из меня получился неплохой полицейский, но шпионом я буду никудышным. Жаль, очень жаль. Вы себя недооцениваете, Лестрид. Хозяин кабинета задумчиво выбил дробь пальцами по столешнице. Я такой, как есть, господин замминистра. Соглашайтесь, Лестрид, вкрадчиво произнес мой непосредственный шеф. Такие предложения бывают только раз в жизни. Вы так хотите избавиться от меня? Улыбнулся я. Вместо ответа на мой вопрос, Хендерсон улыбнулся. Мистер Холмс, вы слышали, что говорит мой сотрудник? Да и мне не очень бы хотелось его терять. Несмотря на некоторые недостатки, мистер Лестрид точно находится на своем месте. Скотланд-Ярду в кои-то веки повезло. Мистер Холмс, я решил ковать железо пока горячо. Когда еще будет возможность побеседовать непосредственно со вторым человеком в Министерстве внутренних дел? Вижу, вас мучает какой-то вопрос, осведомился замминистра. Его, конечно, задел мой отказ, но он удачно скрывал это от посторонних. Так точно. Недавно, по делам службы, я столкнулся с деятельностью отдельных представителей клуба Гуронов. Лестрид. Хендерсон аж взметнулся в соседнем кресле, едва не расплескав чай. Не горячитесь, сэр Эдмунд. Майкрофт в примирительном жесте вытянул ладони перед собой. Он посмотрел на меня. «Джордж, чем вам так не угодили эти сорванцы из золотой молодежи, санитары Лондона, как сами себя они называют. Не расскажете? Расскажу, сэр. И я рассказал, и про убийство мельчана, совершенное у меня на глазах, и про исчезновение его друга Рейли. Это безжалостные убийцы, и, благодаря безнаказанности, они буквально терроризируют город, а мы словно их покрываем. Мне это крайне не по душе, джентльмены, закончил речь я. Все, что вы говорите, Джордж, очень интересно, Майкрофт усмехнулся, для Скотланд-Ярда разгромить клуб гуронов, не проблема. Так в чем же дело? Дайте приказ, не перебивайте меня, хозяин кабинета предостерегающе поднял руку. Пришлось прикусить язык, на котором много чего вертелось невысказанного. Эти гуроны, конечно, далеко не подарок и творят истинные безобразия. Однако некоторая доля таких безобразий просто необходима обществу. Хендерсон согласно закивал. Обществу нужен некий громоотвод. Люди недовольны многими вещами. Ценами на продукты, навозом на мостовой под окнами, пришлыми в городе, особенно ирландцами. Но почему именно ирландцами? Я все же не удержался от вопроса. Они католики, это очевидно, ответил хозяин кабинета так, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. К тому же среди ирландцев немало бунтарей, фениев, которые спят и видят, как восстанием или бунтом добиться для своей родины независимости от британской короны. Энда, когда в дело вмешивается политика, простому детективу Скотланд-Ярда лучше помалкивать в тряпочку. Я понял вас, господин замминистра, как можно более миролюбиво заметил я, но, что за но, Лестрид, и все-таки, позвольте мне допросить Мура, что именно вы хотите у него выяснить, связан ли он с исчезновением Рейли. А Рейли мог узнать, что Мур планирует взрыв на вокзале, и опасаясь, что тот выдаст его, Мур мог устранить Рейли. Майкрофт Холмс задумался, допил чай, аккуратно поставил чашку на стол. Не нахожу это хорошей идеей, дорогой Джордж. Мура будут допрашивать специально обученные люди, и вам при его допросе нечего делать. Поверьте мне, но так и быть, они зададут ему и этот вопрос. Майкрофт подвинул к себе записную книжку в серебряном футляре, раскрыл ее и сделал пометку карандашиком на тонкой цепочке. «Кстати, мистер Лестрид, вы так и квартируете на постоялом дворе мадам Беркли?» После ее ареста он перешел ее младшей сестре Маргарет. «Мне кажется, Джордж, это не столь респектабельная резиденция для инспектора Скотланд-Ярда. Сэр Майкрофт, вы ошибаетесь, я всего лишь детектив. Уже нет, с сегодняшнего дня вы экстраординарный инспектор столичной полиции». Хендерсон с удивлением покосился на Майкрофта. «Простите, господин замминистра, но у нас в управлении нет такой должности. С сегодняшнего дня есть. И, как только откроется инспекторская вакансия, мистер Лестрид займет ее незамедлительно». «Простите, господа, а что значит экстраординарный инспектор?» Подал я голос. «Что это за зверь, и с чем его едят?» Судя по реакции Хендерсона, ему также был крайне интересен ответ на этот вопрос. По аналогии с континентальными университетами, джентльмены, там есть ординарные профессора, те, кто в штате, кто управляет кафедрами, и есть экстраординарные, те, кто вполне доказал, что достоин учить студентов, но места в штате для них пока еще нет, однако получат они его при первой возможности, превратившись из экстраординарных в ординарных профессоров. Господин заместитель министра, подал голос Хендерсон, а оклад мистера Лестрида будет поднят до размеров инспекторского оклада, но бюджет за счет ваших особых фондов, Хендерсон. К тому же, я почему-то уверен, что экстраординарность в положении нашего Джорджа продлится недолго. Хозяин кабинета поднялся, давая понять, что основная часть разговора окончена и нам с Хендерсоном пора и честь знать. Мы двинулись к выходу. Мистер Лестрид, Майкрофт вновь улыбнулся своей обаятельной улыбкой. Если вы все же соберетесь найти себе квартиру в Лондоне, советую обратить внимание на вот этот адрес. Майкрофт протянул мне бумажку с написанным им от руки адресом, Бейкер-стрит 221В. Господи, и этот адрес почему-то смутно был мне знаком. Но где и при каких обстоятельствах я мог его узнать? Наверное, случайно попался мне в каком-то газетном объявлении, успокоил себя я. Почему он? Спросил я. Там проживает мой младший брат Шерлок. Я удивленно замер. Где-то я уже слышал это имя, но где и при каких обстоятельствах? Память категорически не желала мне этого сообщать. Замминистра продолжил. Он недавно снял квартиру, вполне подходящую для проживания двух джентльменов. Но плата для него одного дороговата. А вот, разделить ее на двоих, в самый раз, было бы необременительно для каждого из вас. К сожалению, жилье дорожает, да и вы бы присмотрели за ним. В некоторых вопросах он сущий ребенок. Хм, что я ему в няньке нанимался, что ли? Или Майкрофт таким образом хочет сделать из меня соглядатаем за своим, допустим, непутевым братцем? Нет уж, теперь, когда во главе постоялого двора мадам Беркли встала Мэгги, скрасившая и мой стол, и мой досуг. Однако ответил я замминистра МВД дипломатично: «Мистер Холмс, пока я не готов дать вам точный ответ, но я в ближайшее время обдумаю ваше любезное предложение». «Хорошо, мистер Лестрид, как найти меня, вы уже знаете. Прощайте, джентльмены, более не смею отрывать вас от важных дел по охране лондонского правопорядка». Мы откланялись. Карета Хендерсона ждала нас на выходе из Уайтхолла. «А вы далеко пойдете, Лестрид?» — покачал головой начальник. «Если вас, конечно, не убьют». Я хмыкнул. «Надеюсь, еще какое-то время пожить на этом свете. На тот успеется всегда, это точно». Неподалеку стоял кэб с дремлющими на облучке возницей в надвинутой на глаза шляпе и широком плаще. Раненая нога предательски соскользнула со ступеньки, я споткнулся и едва не полетел кубарем на мостовую. В этот момент кэбмен словно очнулся от своей спячки, в руке его появился извлеченный молниеносно из недр обширного плаща длинноствольный револьвер. Грохнул выстрел, другой. Хендерсон за моей спиной вскрикнул и упал. Рукоятка моего вибле будто сама прыгнула ко мне в ладонь, и вовремя, кэбмен перевел свой револьвер на меня. Мы выстрелили почти одновременно. Пуля противника обожгла мне щеку, но сам он завалился с козел своего экипажа и брякнулся оземь. Я выждал. Кэбмен лежал неподвижно, не подавая ни малейших признаков жизни. Я обернулся к лежащему за мной на пороге МВД Хендерсону. Его сюртук и сорочка промокли от крови, толчками вытекающие их раны в районе ключицы. Глава 27. Нас окружили. Клерки из министерства, кучер нашей кареты, пара постовых с дубинками в руках, случайные прохожие. Каждый лез со своими советами, и каждый мешался у меня под руками. «Джентльмены, не толпитесь», я пальцем нажал на артерию чуть выше раны Хендерсона. Кровь не остановилась, конечно, но теперь едва сочилась. «Лучше вызовите врача или санитарную карету, сэр Эдмунд серьезно ранен. Быстрее будет доставить его в госпиталь на собственной карете», подал голос наш кучер. «Тогда дайте кто-нибудь мне платок, черт возьми, мне долго не удержать артерию, и ремень», потребовал я властно. С нескольких сторон мне протянули требуемое. Я соорудил из нескольких сложенных платков самодельный тампон и закрыл им рану. Затем объяснил, как из ремня сделать импровизированный жгут, где именно перетянуть им плечо Хендерсона, чтобы пережать артерию. Сэр Эдмунд был без сознания от большой потери крови, бледное лицо, ледяные ладони. С помощью кучера и нескольких добровольных помощников-клерков мы бережно уложили раненого главу Скотланд-Ярда в карету. Перед тем, как сесть в экипаж, я повернулся к двум постовым Бобби. «Установите личность убитого и доложите мне в Скотланд-Ярде». «Простите, мистер, а вам это кому именно?» Замялись они. «Дьявол, детективу Лестриду». «Будет сделано, детектив». Я влез в карету, распахнул окошечко, отделявшее салон от кучера на козлах. «Где ближайший госпиталь?» «Минут 10 езды до Борца, мистер». «Борца, вы, очевидно, не лондонец». «В точку. Больница Святого Бартоломея», пояснил он. «Понял. Гони, братец, и постарайся не вытрясти из нас дух». И кучер погнал. Мотало нас и трясло немилосердно. Я, как мог, старался удержать Хендерсона, чтобы он не свалился с сиденья, и рана его, с таким трудом перевязанная, не открылась. Дорога казалась мне бесконечной. Наконец карета остановилась. Кучер заглянул в окошечко. «Мистер, оставайтесь на месте. Я приведу санитаров. Только быстрее. Не беспокойтесь. Я пулей». Я попытался нащупать биение пульса на запястье сэра Эдмунда. Жилка билась, очень нервно. То замирая, то колотясь изнутри сквозь кожу, то еле прощупываясь. Входное отверстие было одно, пуля застряла где-то в теле. Дышал раненый лихорадочно и прерывисто. Весь лоб его был в ледяной испарине. Дверь распахнулась. В карету заглянули двое дюжих санитаров с носилками. «Слава богу! Прошу вас, как можно быстрее. Он в очень плохом состоянии», воскликнул я. Они извлекли Хендерсона, уложили его на носилки и потрусили в сторону приемного покоя. Я рванул за ними. «Вас ждать, мистер?» — крикнул мне вслед кучер. «Не думаю, братец. Езжай в Скотланд-Ярд и сообщи о покушении на сэра Эдмунда инспектору Грексону». «Слушаюсь, Возница причмокнул в сторону лошади, щелкнул кнутом, и карета тронулась с места. Я вбежал следом за санитарами, несущими Хендерсона, в холл мрачного серого здания. Когда-то камень, из которого сложены его стены, был светлым, но дожди, угольный смог и время превратили его в темно-серый с почти черными потеками. «Это ваш раненый, мистер?» Вопросом в лоб встретил меня молодой джентльмен в белом медицинском халате. «Да, знаете, кто он?» «Разумеется, это сэр Эдмунд Хендерсон, полковник, глава Скотланд-Ярда». «О, Господи Иисусе, что случилось?» «В нас стреляли, нападавший убит, ранение сквозное, слепое, пуля осталась в плече». «Вы врач, фельдшер?» «Моя фамилия Стимфорд, детектив Лестрид, Джордж. Сэр Эдмунд нуждается в немедленной помощи, он потерял много крови». Стимфорд повернулся к санитарам, немедленно в операционную. Он рванул следом за санитарами с Хендерсоном на носилках вглубь больницы. Я двинулся за ними. «Вы будете делать операцию?» «Нет, но я буду ассистировать», — кинул он мне через плечо. «Операцию будет делать хирург. Я могу присутствовать?» Стимфорд пожал плечами. «Случай неординарный. По правилам, это запрещено, но думаю, можете посидеть тихо в уголке. Только придется надеть чистый халат и умыться. Вы весь в крови». Стимфорд указал мне на умывальник. «Ну, как умывальник? Рукомойник в викторианском стиле с горячей водой и мылом». Пока санитары и Стимфорд устраивали сэра Эдмунда на операционном столе, я плескался под рукомойником, тщательно оттирая с себя чужую кровь и уличную грязь. «Все готово?» Я обернулся на голос от дверей. На пороге операционной стоял хирург, среднего роста и телосложения молодой мужчина лет 30. Прямая спина и посадка головы свидетельствовали о военной выправке. Аккуратные рыжеватые усы над верхней губой, короткие бакенбарды обрамляли бледное и осунувшееся, словно после долгой болезни, лицо. Хирург машинально поглаживал левое плечо. «Вы хирург?» Он кивнул. «Ранен сэр Эдмунд Хендерсон, глава Скотланд-Ярда. Большая потеря крови, повреждена подключичная артерия. Пуля застряла в теле», — продолжил я вводить его в курс дела. «Простите, а вы кто?» «Извините, не представился. Экстраординарный инспектор Скотланд-Ярда Джордж Лестрид. Внештатный хирург Джон Хамиш Ватсон». «Внештатный?» — нахмурился я. «Помогаю госпиталю, пока не найду какую-нибудь практику. Военная пенсия по ранению не столь велика, чтобы безбедно жить. Приходится крутиться, а в борте вечно не хватает хирургов». Пока я переваривал полученную информацию, доктор Ватсон внимательно осмотрел жгут, наложенный мной на рану Хендерсона. Однако, в его голосе прорезалось уважение. «Кто накладывал жгут?» «Я, ХМ, весьма профессионально. У вас есть медицинские познания?» Ватсон, не переставая расспрашивать меня, тщательно мыл руки, готовясь к операции. «У нас был хороший полковой врач», — выкрутился я. «Где служили?» Тут же заинтересовался он. «Два и краткое йоркширский пехотный. Дослужился до Энсина, но в 71-м под Агрой получил картечью в ногу. Вышел в отставку по ранению». Доктор повернулся ко мне с самой благожелательной улыбкой. «Выходит, мы с вами коллеги по несчастью. Я был ранен в плечо при Майванде в последнюю афганскую кампанию. Полковой хирург Беркширского полка. В госпитале еще и брюшной тиф подхватил. Помотало вас», — сочувственно произнес я. «И вас», — заметил он. Его лицо стало серьезным и сосредоточенным. Он словно превратился в другого человека. «Теперь к делу. Вы хотели присутствовать во время операции?» «Так точно, доктор. С моей стороны возражений нет. Я понимаю ваши чувства. Только ведите себя тише воды ниже травы». «Конечно, я не стану вам мешать». «Договорились. Нам пора биться за жизнь вашего начальника». Я устроился в уголке и принялся внимательно наблюдать за предстоящей операцией. Ватсон не производил впечатления зеленого новичка, так что, пожалуй, у полковника были все шансы выкарабкаться. Операционная бригада обступила стол, на котором лежал подготовленный к операции Хендерсон. Газовые лампы тихо шипели, зеркальные рефлекторы ярко рассеивали их свет, освещая операционное поле. Со своим делом они справлялись не хуже, чем электрические лампы в мое время. Да и операционная в борте не так уж отличалась от той, где мне пришлось самому, совсем сопливому пацану, поваляться в 44-м после форсирования Нимана. «Стимфорд, наркоз», — скомандовал Ватсон. Фельдшер наложил на лицо Хендерсона марлевую маску, взял в руки флакон с эфиром и принялся капать, считая про себя капли, эфир на нее. «Я закончил. Можем приступать, Джон». Медицинская сестра очистила от грязи и заскорузлой крови квадрат вокруг раны Хендерсона у ключицы. Мой жгут продолжал сдерживать артериальное кровотечение. Ватсон принялся шить наиболее крупные поврежденные пули и сосуды. Сосредоточенно и делово, лицо его приобрело несколько отрешенное выражение. Хирург словно впал в некий транс. Стэмфорд держал руку на пульсе пациента, следя за его состоянием. «Пульс частый, но слабеет. Сколько?» – спросил Ватсон, не отрываясь от штопки организма сэра Эндрю. «Нитевидный, прерывистый, 105 ударов в минуту. Я почти закончил с сосудами, но надо еще извлечь пулю. Артериальное давление падает. Пациент потерял слишком много крови». Ватсон взял зонт и ввел его в раневой канал. «Мистер Ватсон, у вас есть физиологический раствор?» Я подал голос из своего угла. «Что?» «Водный раствор обычной поваренной соли в определенной концентрации. Он может частично заменить недостаток крови у пациента. Но еще лучше раствор Рингера. Слыхали о таком?» Извлеченная из раны Хендерсона пуля звякнула, брошенная в металлическую кювету. Я покосился на нее. «Попрошу доктора не выбрасывать улику. И пусть пока никто не проводит такие экспертизы с огнестрельным оружием, надо же с чего-то начинать. Пусть Скотланд-Ярд первым проторит дорожку в этом деле». Ватсон вопросительно повернулся к Стэмфорду. «Друг мой, вы что-нибудь слышали об этом? Вы имеете в виду Сиднея Рингера из университетского колледжа? Полагаю, что именно его. Я читал его последние статьи в университетском медицинском вестнике. Очень любопытно, о сохранении в этом физиологическом растворе сердца лягушки, которое сокращалось, если подвести к нему электроды с электрическим током. Меня всегда поражала способность врачей вести разговоры на побочные темы, продолжая при этом оперировать, чистить раны, накладывать швы и прочее в том же духе. Этим раствором вполне возможно заменить часть потерянной сэром Эдмундом крови». Ватсон и Стэмфорд переглянулись. «Рискованно». Стэмфорд поежился под своим белым халатом. «А что заменит вторую часть?» — поинтересовался Ватсон. Его, судя по всему, разбирал врачебный азарт. «Кровь донора», — как можно спокойнее ответил я. «Сразу видно дилетанта, мистер Лестрид. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, но это скорее убьет пациента. 99% случаев переливания крови заканчивались печально для реципиентов. Я хотел брякнуть, что у меня группа крови, от которой никому не будет худа. Первую группу можно переливать любому без особого риска. Но, вовремя прикусил язык, универсальная первая группа крови была у меня, еще не родившегося здесь и уже скончавшегося в своем времени генерал-майора питерской милиции. А какая группа у Лестрида? Да кто же это знает? И тут меня осенило. Главная проблема, если смешаются две разные, несовместимые друг с другом, группы крови, слипание эритроцитов. Надо испробовать на образцах крови Хендерсона образцы крови всех возможных доноров. Все это я изложил Ватсону и Стэмфорду. Как только я закончил свои довольно сбивчивые объяснения, они переглянулись. «Рассуждения нашего полицейского друга кажутся мне логичными», — заявил Ватсон. «Конечно, они логичны. Это же элементарно, Ватсон». Стэмфорд усмехнулся. Ватсон иронично хмыкнул. «Он как раз закончил за нашим разговором чистить рану Хендерсона и сшивать сосуды. Мне осталось несколько стежков, джентльмены». «Прекрасно, Ватсон, действие наркоза как раз заканчивается», — заметил ассистент. «Стэмфорд, что с пульсом и давлением у нашего пациента?» «Скверно, доктор. Давление низкое. Если не зальем ему пару-тройку пинт-1, британская пинта, чуть больше полулитра, если быть точнее, 568-261 миллилитр крови, организм может не справиться. Слишком рискованно в таких объемах. Давайте для начала закачаем в него хотя бы пинту. Так что займитесь составлением физиологического раствора по рецепту мистера Рингера. А я попробую разобраться, подходит ли у кого-то из нас кровь для главы Скотланд-Ярда». Стэмфорд принялся колдовать с пробирками и ретортами, весами и солями. «2. Физиологический раствор Рингера помимо обычного хлорида натрия, поваренной соли, входит хлорид кальция, хлорид калия, бикарбонат натрия и соляная кислота в строго определенной концентрации. Ватсон же выкачал из Хендерсона еще немного крови для образца, и теперь под микроскопом смешивал ее с образцами крови остальных присутствующих, начиная с себя. Проклятие, они слиплись. Затем в ход пошли образцы крови Стэмфорда и обоих санитаров, и с тем же результатом. «Да чтоб тебя!» Хендерсон зашевелился на операционном столе. Стэмфорд, Ватсон и я поспешили обступить его. «Сэр Эдмунд был очень слаб. Как вы чувствуете себя?» — сэр, неважно, я почти не чувствую рук и ног, джентльмены, они просто ледяные, голова плохо соображает, в глазах темно, неудивительно, сэр, вы потеряли 3 пинты крови, это много, я бы сказал, очень много, сэр, хотите сказать, я умру, в таком случае не стоило пробуждать меня от сна, криво ухмыльнулся полковник, есть один способ, сэр, осторожно заметил Ватсон. Так чего же вы тянете, это экспериментальный метод, очень большой риск, что я умру, еле слышно прошептал Хендерсон, бросьте, я ведь и так умираю, неужели мне может стать еще хуже, то есть вы даете разрешение, делайте что должно, и пусть будет, что будет, философски произнес полковник, отлично, сейчас мы постараемся восполнить потерю, введем вам примерно 1 пинту физраствора, Ватсон обернулся к фельдшеру, Стэмфорд, у вас все готово? Да, действуйте. Стэмфорд приступил к закачке в пострадавший организм сэра Эдмунда физраствора имени мистера Рингера. Ватсон задумчиво кусал кончик своего уса. Наша кровь убьет сэра Эдмунда, а физраствор не заместит всех потерь. Доктор, вы не проверили совместимость моей крови с кровью мистера Хендерсона. Хотите рискнуть? Я кивнул. Ватсон взял у меня образец крови и вернулся к микроскопу. Идите сюда, Лестрид, взгляните сами. Я приник к окуляру. Уж не знаю, оказалась ли у Лестрида первая группа крови, или же его группа крови совпала с группой крови сэра Эдмунда, но наши эритроциты на предметном стекле не слипались и вели себя в целом дружелюбно. Я решительно скинул с себя халат и рубашку. Готовьте все необходимое к переливанию крови. Глава 28. Стэмфорд, тащите сюда устройство Бландилла 3, Джеймс Бландилл, британский врач, акушер, еще в 1818 году, не только проведший несколько успешных переливаний крови, но и изобретший устройство, позволявшее переливать кровь от одного человека другому, не опасаясь, что в кровеносные сосуды при этом попадет воздух. Ватсон решительно принялся отдавать распоряжения, как и подобает армейскому хирургу на поле боя. «Доктор, давайте только перед началом операции прокипятим это ваше устройство Бландилла в воде или хотя бы тщательно обработаем спиртом. Я решил вставить свои 5 копеек послезнания. Уж больно не хотелось помирать второй раз от какой-нибудь гадостной инфекции или сепсиса. Не волнуйтесь, Лестрид, мы используем для этого раствор карболовой кислоты по методу Листера 4. Британский врач Листер много сделал для асептики в медицине». В 60-е годы 19 века он разработал целую систему обеззараживания медицинских помещений, инструментов и ран раствором карболовой кислоты, фенола, в то же время и русский хирург Пирогов в тех же целях пропагандировал применение йода и спирта. Метод Листера продержался в медицине почти 20 лет. Ватсон, лучше спирт. Еще со времени своей армейской службы я испытывал к карболке невыносимое отвращение. Нет, что и говорить, это мощный асептик. Но однажды в армейском сортире, где не пожалели рассыпать по углам карболки, я едва не задохнулся. Вы лучше меня разбираетесь в медицине, Ватсону, похоже, попала шлея под хвост. Увы, профессиональный снобизм присущ многим людям, и мой новый знакомец не стал исключением. Но ведь моя идея с проверкой крови сработала, воскликнул я. Ох, как же мне не хотелось подвергать свой организм воздействию карболовой кислоты. Ватсон несколько мгновений раздумывал. Но приверженность традиционным методам все же одержала в нем верх. Что ж, карболка, так карболка, надеюсь, она не убьет нас с Хендерсоном. Тем временем вернулся Стэмфорд с аппаратом Бландилла. Система резиновых трубок, груша для перекачки жидкости, водяной затвор. Санитары принялись за обработку инструментов и нас с Хендерсоном к предстоящему процессу трансфузии крови. «Будет немного больно», – предупредил Ватсон, перетягивая мне руку резиновым жгутом. «Учту на будущее и постараюсь не упасть в обморок», – отшутился я. Он усадил меня на стул рядом с операционным столом с Хендерсоном. Стэмфорд готовил сэра Эдмунда к приему моей кровушки, вводил новый катетер в разрез, через который в полковника закачали перед этим физраствор. Ватсон протер мне предплечье резко пахнущей ваткой с фенолом и сделал небольшой разрез на вене. Накрыл его стеклянным колпачком с системой краников и резиновых трубочек, водяным затвором и грушей для перекачки жидкости. Другую трубочку ввели в вену Хендерсона. Ватсон распустил жгут на моей руке и заработал грушей. Кровь побежала от меня к сэру Эдмунду. Не самое приятное зрелище, и я старался не смотреть. Просто прикрыл глаза и думал, кому мог перейти дорогу глава Скотланд-Ярда, чтобы пытаться убить его прямо на пороге Министерства внутренних дел. Должность начальника лондонской полиции – политическая и организационная. Сам он не занимается раскрытием преступлений, для этого у него мы, инспекторы и детективы. Тогда мотив покушения, либо личный, что-то из семейной жизни сэра Эдмунда, либо политический, кому-то на своем месте Хендерсон мешает или кто-то хочет это место занять. Версия, которая просто напрашивается, ирландцы, вернее, ирландские фении, борцы за свободу Зеленого острова имени Святого Патрика от британского ига. Но умозрительно можно гадать сколько угодно, можно привлечь даже кофейную гущу и гадать на ней, но ни на дюйм не приблизиться к раскрытию этого преступления. Попробую оттолкнуться от личности убитого Стрелка, его оружия, попытаться установить тех, кто ему помогал в подготовке. Где-то же он достал лондонский кэп, а параллельно стоит навести справки о семейных и личных обстоятельствах Хендерсона, текущей внутренней и внешней политической обстановке. Но для этого сперва придется вернуться в Скотланд-Ярд и как следует пообщаться на эти темы с коллегами. Надеюсь, хотя бы сейчас получится найти с ними общий язык. Мысли начали путаться, несколько раз я ощутимо клюнул носом, верный признак слабости от потери крови. Интересно, сколько ее перекачали от меня Хендерсону. Резкий запах в самый нос заставил меня очнуться. «Не спите, Лестрид». Стэмфорд поднес мне к самому лицу ватку с нашатырем. «Мы уже заканчиваем. Осталось буквально чуть-чуть. Перелили от вас сэру Эдмунду пару пинт крови. И я считаю, этого пока достаточно. Надеюсь, организм сэра Эдмунда дальше уже сам восстановит необходимое ему количество крови», — вступил в разговор Ватсон, отсоединяя от наших рук трансфузатор Блондилла-5. «Процесс переливания крови называется трансфузией, отсюда и название трансфузатор». Ватсон ловко перебинтовал руку сперва мне, а затем и Хендерсону. «Как вы чувствуете себя, сэр Эдмунд?» «Пока еще слабость, но ощущение, что руки и ноги сунули в ледяную воду, уже прошли». Хендерсон повернул ко мне голову.